Глава 42. Ольга. «Я соскучился», — доверительно сообщил мне муж. «Сильно. Ты посиди пока, подожди». И сам же меня на стол усадил, довольно-таки аккуратно. Потом посмотрел внимательно, головой покачал укоризненно и, немного подумав, обвязал мои ноги стальным тросом и друг к другу, и к ножкам стула. Я не сопротивлялась. Сил на это не было. Просто сидела и ждала. «Зачем?» Только спросила я, когда закончил. «Пинаешься больно», — улыбнулся он. «А еще бегаешь быстро. И далеко, как выяснилось». Я кивнула, принимая ответ. Руки свободны, и то хорошо. Все равно иллюзий по поводу того, что сейчас убежать получится, я не питала. Муж же, напевая популярную песенку, которая слышалась из каждого утюга, занялся приготовлением еды. Долго разжигал плиту. Она работала от газового баллона. Потом принес черный хрусткий пакет и принялся разгружать. Банка консервированной кукурузы. Меня раньше умиляло, что такой богатый взрослый мужик сладкую кукурузу любит. Теперь не умиляет больше. Разве только удивляет постоянство его привычек. Пачка сосисок, замороженная стручковая фасоль, помидоры черри. Одну сразу же закинул в рот. Упаковка яиц. Вдогонку дешевая заварка и вафли с карамелью. И я так замерзла, что просто наслаждалась видом горящего огня. Вряд ли он был в состоянии прогреть эту комнату или весь дом тем более, но смотреть на него было приятно. А потом... Потом зашкварчали на сковородке сосиски, яйца. Голова все же так кружилась. Но теперь еще и спазмом скрутила желудок. Есть я хотела еще вчера, когда мы встретились. «Выглядит красиво», — сообщил он, помешивая содержимое сковородки. «Приятного аппетита», — отозвалась я и сглотнула слюну. «Я не буду просить у него еды, я пока не настолько голодна. Гордость во мне сильнее, да и осторожность. Мало ли что он добавить может в пищу». Сижу, смотрю в его спину. Он увлечен готовкой. Странно, но готовить он всегда любил. И делал это с удовольствием. Я тогда еще думала, разве может быть плохим человек, который по утрам готовит мудреные оладушки со шпинатом? Это сейчас я взрослее стала. Теперь знаю, что плохим может быть кто угодно, несмотря на атрибуты и привычки. Шевельнула ногой. Туго примотана. Рукой подвигала осторожно. Он не обернулся. Я решила рискнуть. Кухня была маленькой, как и большинство кухонь домов советской и постсоветской постройки. Одной рукой я могла дотянуться до выключенного за ненадобностью холодильника, а второй — до кухонных шкафчиков. Муж стоит спиной и не должен заметить, если не обернется, конечно. «А ведь мы с тобой муж и жена до сих пор», — говорил он. «У меня и паспорт твой есть». Тихонько тяну на себя выдвижную полку, ощупываю. Засохшая головка чеснока, отделение для ложек. Там может быть нож, знаю, но искать его страшно, загремят же. Вытягиваю шею, заглядываю. Нож есть. Дешевый, с пластиковой черной ручкой, такой желанный. Осторожно беру его, не выронить бы. «Я и заявление не стал подавать о твоей пропаже», — продолжал делиться наболевшим муж. «Искал, конечно, по своим каналам, но полицию привлекать не стал. А знакомым сказал, что разошлись, и ты уехала». Нож в моих руках. Ладони вспотели так, что я и правда боюсь выронить из влажных пальцев. Держу. Смотрю на спину мужскую, такую беззащитную. Воткнуть бы по самую рукоять, но я привязана. Мудрено и основательно. Если встану, то только со стулом. А это медленно и грохот. Не сейчас. Прячу нож в рукаве пуховика. Благо он присборен резинкой, и нож не упадет. «Мне кажется, все мои друзья поняли и смеялись надо мной. Слышишь?» И поворачивается резко так, что я вздрагиваю. Хотя куда уж бояться больше. «Тебе только кажется», — шепчу, пытаясь скрыть свое смятение. «Ничего, я вымещу на тебе все свои обиды». Как ребенок радуется он. Я смотрю на него, а потом боковым зрением замечаю мазок своей крови на шкафчике. Сердце замирает. Если он увидит, то поймет все, и моя задумка провалится. А вместо нее много боли будет за непослушание. Яичница горит. Выдавливаю из себя я. «Черт!» Снова поворачивается спиной. Смачиваю слюной кусочек рукава и быстро тру пятно, а сердце колотится так громко, что оглушает меня. Успеваю. «Вкусно!» Я рада. Еще не отошла от страха быть пойманной. Он ест, я сижу и жду. И даже голод немного приглушился. Страх оказался сильнее. Но теперь у меня нож есть. Правда, я не знаю, что делать с ним. Ничего, главное есть. Придумаю. «Ты украла у меня ребенка». Огорошил вдруг. «Ты убить ее хотел», напомнила я. «Разве это меня не оправдывает?» «Нет, она же моя была, а ты ее забрала». Молчим. Он ест. Я немного согрелась, волнение утихает, на место ему приходит вселенская усталость. «Как сыр в масле каталась», говорит, прожевывая. «Чего тебе мало было? Нет же в нищете с чужим ребенком лучше, и мужика нормального не нашла, и правильно». «Кому нужна с довеском?» «Некоторым довески не проблема». Мгновенно темнеет лицом. Стоило молчать. Бросает в меня стаканом, но промахивается. Похоже, специально. Стакан летит в стену, а муж смеется с того, как я испуганно втянула плечи. «Были, значит, мужики?» «Были, кого спрашиваю?» Перегибается через стол, хватает меня за голову, бьет лицом о стол, обжигает болью. По рту стекает кровь. «Не было», — сплевываю я. «Не было!» Снова улыбается, теперь уже удовлетворенно, а у меня во рту солоно от крови. Думаю о том, что до Дашки он не доберется, и только от одной этой мысли становится легче. «Ты же милая такая, добрая, не умеешь одна, ты все равно бы хоть котенка дозавела. Жаль, не завела, я бы ему шею свернул, но зато ты завела девочку, ворованную, да?» Ее забрал отец, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально равнодушно. Я не имею на нее права. «Но ты любишь ее, да?» — смеется он. «Любишь, так и знал. Моя же ты любительница танцевать на граблях. Соскучилась, да? Не переживай. Раз уж она тебе так глянулась, я ее заберу. И будем жить втроем. Я, ты, девочка. Как и было бы, если бы ты не сбежала». Он смеется, а я кричу.